Перед отъездом Франческо успел показать Максиму Флоренцию. Но красоты удивительного города тронули князя гораздо меньше, чем ожидал купец. Замечая нетерпение во взгляде и жестах Максима, флорентиец вспомнил стихи своего прославленного земляка Петрарки. «К тем местам, где ненаглядная моя осталась, не близок путь. И про себя тогда шепчу, смотри туда, где, может, по тебе истосковалась, как ты по ней, любимая твоя». Максим бросил на Франческо растерянный взгляд и вздохнул. Вряд ли она истосковалась по такому грубияну и невеже, как я. Флорентиец отвернулся и, скрывая улыбку, подумал, что любовь и в самом деле из дикаря может сделать поэта. В день отъезда выдалась сухая и безветренная погода. Тусклое январское солнце проглядывало из-за редких облаков, озаряя город с его башнями, колокольнями, мостами и серебряной лентой Арно. Выехав за городские стены, Максим с облегчением вздохнул. Сам не зная почему, он всегда испытывал чувство освобождения, попадая из лабиринта улиц и каменных стен на простор, где можно было разгуляться и уйти от преследования. Привычка так чувствовать зародилась у него из-за опасности жизни в великокняжеской Москве. Да и здесь, во Флоренции, с ее непонятной сеньорией, двумя канцеляриями, военным советом, десяти и прочими хитросплетениями государственного устройства, о котором рассказывал ему Франческо, Максиму было тревожно. Заглянув в свое сердце, он понял причину этой тревоги. Страшно было по какой-то причине попасть в ловушку и не вернуться туда, где оставалась она, принадлежавшая ему пока лишь в мечтах. У Франческо Нарди было много знакомых во Флоренции, и Максим отмечал это, когда ходил с ним по улицам. Но и за пределами города на дороге встречались люди, конные и пешие, которые приветствовали купца, приподнимая шляпы и перебрасываясь с ним несколькими словами. Один такой путник, встретившийся им уже на границе владений Флорентийской республики, показался Максиму особенно примечательным. Он ехал на лошади и, несмотря на свой уже немолодой возраст, держался в седле очень прямо и уверенно. По его благородной осанке и красивому породистому лицу, обрамленному сидеющей бородой, угадывался человек непростого звания. Хотя одет он был достаточно скромно, и сопровождал его всего лишь один слуга верхом на муле. Франческо поклонился этому знакомцу с особым почтением и стал что-то говорить, но слишком быстро, словно боялся, что его перебьют или недослушают. Максим не смог разобрать слов, однако понял, что Франческо упомянул и о своих спутниках. Почтенный человек с интересом глянул на Максима и других московитян. Взгляд его живых глаз из-под нависших бровей, казалось, пронизывал насквозь. Оглянувшись ему вслед, Максим заметил, что у его слуги за плечом привязана лютня, и удивленно спросил у Франческо, неужели такой почтенный человек зарабатывает на жизнь игрой, словно какой-нибудь скоморох? О, талант музыканта, один из многих, которыми обладает великий Леонардо, и причем далеко не главный, улыбнулся флорентиец. Мастеру пришлось уехать из Милана, и теперь он ищет нового покровителя. Если ты помнишь, я уже рассказывал тебе об этом человеке. Леонардо, родом из городка Винчи. Рассказывал, помню, кивнул Максим. Значит, он ваятель, живописец и мастер военных сооружений. Да, а также математик, механик, астроном, анатом и еще бог весть кто. Словом, ученый человек, можно сказать, гений, если ты, конечно, понимаешь, что это такое. Самый ученый человек, какого я встречал в Москве, это дьяк Курицын, но и он еретик, вздохнул Максим. А где у вас произрастают такие великие люди, как этот? Должно быть, он из княжеской семьи, но обедневший. Вовсе нет, улыбнулся купец. Его мать была крестьянка, а отец — нотариус. «Это что-то вроде дьяка?» — уточнил Максим. «Дьяк? Хм, да у вас все грамотные чиновники называются дьяками». Максим немного помолчал, а потом заметил —